Изгнанник и призрак проговорили еще около получаса, после чего Игорь засобирался домой. Дав, впрочем, обещание периодически заскакивать в заброшенный кластер, навещать старика. Дома за это время ничего не изменилось. Не ломились в дверь убийцы синдиката, в почте не было сообщений с угрозами, в общем, все было настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Пользуясь этой передышкой, боярин распаковал оба архива, полученные от ЦЭКа, и погрузился в их изучение. Менять место дислокации нужно было как можно скорее. От самостоятельного поиска убежища в жилом улье почти сразу пришлось отказаться. Только один раз, посмотрев на планы и схемы этого огромного, похожего на пирамиду со скругленными углами здания, он понял, что без интерфейса дополнительной реальности он попросту заблудится в этих запутанных коридорах. Что приводило к определенному выводу. Нужно было опять просить о помощи соседа. Не обращаться же к незнакомым людям из списка ЦЭКа. Николай пришел через пару минут после вызова. Не говоря ни слова, он расположился на выдвинувшемся из стены стуле и замер, напряженно глядя на Игоря. «Мне нужна помощь, Оберт». «Избавиться от тел? Вряд ли я смогу помочь». Сразу же стало понятно, что гнетет игрока. Боярин, по правде, уже успел забыть о том, как тяжело отреагировал ординар на смерть троих бандитов. Выходит, он так и не сумел справиться с тем, как легко и быстро его товарищ, которого он считал призраком, убил их. Хорошая шутка. По поводу мертвых синдикатовцев. «Убитых тобой!» «Убитых мной синдикатовцев?» Игорь не собирался смягчать формулировки. «Они не оставили нам выбора, Коля». «Если бы я не сделал того, что ты так осуждаешь, то мы бы уже были мертвы». «С чего ты взял? Они просто хотели припугнуть». «Тот, кто достал оружие, может убить. Готов он к этому, морально или просто пугает, не имеет никакого значения. Когда тебя убьют, то тебе все равно, какими мотивами руководствовался убийца. Хотел ли он твоей смерти, или у него просто палец на курке дернулся. Я нас спас». «Большое спасибо, чел. Если бы не знакомство с тобой, я бы в таком положении не оказался». Игорь глубоко вдохнул и выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы. Поведение соседа уже начало его раздражать. Как вообще можно быть таким слюнтяем и игнорировать объективные обстоятельства? «Послушай, сделанного уже не воротишь. Просто прими это и живи дальше». «Синдикат нам отомстит. Они узнают, кто убил их людей, и придут за нами». «Ну, хотя бы мозги у него работают». «Верно. И вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Нам теперь надо искать убежище». «Нам? Я тут ни при чем. Я этих людей не убивал». «Убийцы синдиката без всякого сомнения выслушают твои возражения». «Ты подставил меня!» «Коля, это непродуктивно. Когда у меня накрылся имплант, я стал бегать кругами и орать, что все пропало. Нет, я принялся искать способы решения проблемы». «Ты сам себе все проблемы создал, чел!» «И с этим не поспоришь. Вот про это я тебе и говорю. Непродуктивно. Ты опять скатываешься в истерику и ищешь виноватых. Сейчас это не имеет большого значения. Если ты не успокоишься, я буду уходить без тебя». Николай даже задохнулся от возмущения. Игорь, который ничего такого делать не собирался, удовлетворенно наблюдал за тем, как у соседа лицо сперва краснеет, затем белеет и, наконец, возвращается к обычному своему цвету. «У тебя уже есть идеи?» — почти нормальным голосом спросил он спустя почти минуту. Дошло, вероятно, что слишком они плотно связаны. «На самом деле даже две», — ответил боярин. «Мы можем найти убежище в жилом улье. У меня есть его подробная схема. Или попробовать обратиться за помощью к сопротивлению. Контакты у меня тоже в наличии». «Серьезно, чел? А почему бы не отправить запрос на переселение через центр обслуживания? Это довольно быстро решается, если ты не выходишь за рамки категории гражданства». «И о нашем новом месте жительства очень скоро станет известно синдикату. Максимум, что мы выиграем, немного времени». «Да с чего ты взял?» «С того, что координаты заброшки, недоступные для других, они взяли в Агоре. И сдать меня хотели тоже Агоре. Кстати, а ты же там работал, верно? Что ты такое говорил?» Николай сразу же как-то замялся, опустил голову и вообще всем своим видом начал демонстрировать нежелание говорить на эту тему. Видя такое, Игорь решил немного подстегнуть его. «Колись уже. Может, от этого наша жизнь и зависит». «Да я технарем там был», — медленно ответил сосед. «Ничего такого. В основном санитарная очистка». «Ничего такого, Коля?» Не дал ему замолчать боярин. Очень ему не понравилось, как его спутник пытался уйти от ответа. «Давай попробуем по плану поискать, куда переселиться, Николай Синицын». «Да чё ты орёшь на меня?» «Не заставляй, не буду. Чем ты занимался в Агоре?» На соседа уже было жалко смотреть. Под градом катился по лбу, тело било крупная дрожь, лицо побледнело больше обычного, а в глазах лопнули капилляры. «Да что происходит-то?» — успел подумать Игорь, когда его напарник наконец ответил, тяжело дыша. «Не дави! У меня же блокировка, а не разглашение!» «Идиот!» — боярин сразу все понял, пообвыкся уже в новом мире. Скорее всего, в импланте дополнительной реальности стояла программа, отвечающая за молчание Николая о прежнем месте работы. «Сразу нельзя было сказать!» «Не ожидал, что ты спрашивать будешь!» «Меняем тему. Убежище. Ты сможешь ориентироваться по этой схеме». Игорь развернул проекцию жилого комплекса в воздухе над капсулой. «Учти, она 50-летней давности». Сам же тем временем задумался о другом. «Если кто-то ставит блокировку на служебную информацию, значит, эта информация стоит того». После того, как аптекарь рассказал, что такое Агора, становилось понятно, что в голове соседа хранятся очень интересные секреты. Правда, как до них добраться, не убив носителя, пока оставалось неясно. Да и дались мне, в общем-то, эти секреты. Что-то я уже слишком глубоко зарылся в то, что мне не очень-то и нужно. «Здание с момента постройки не меняли, так что...» Прежний нездоровый цвет лица начал возвращаться к Николаю. Взволнованный спонтанным допросом, он даже не спросил у Игоря, откуда тот взял план жилого комплекса. «Скорее всего, тут все верно. Больше не спрашивай, ладно? Я думал, мне конец». Игорь хлопнул его по плечу. «Видишь, у нас у всех есть скелеты в шкафу. Ладно, давай посмотрим, что там можно сделать с нашим переездом. Деньги есть, план есть, осталось найти место». «Деньги еще отработать надо». «Подумаем об этом, когда будем в безопасности».